как я могу остановиться?» Яруаши усмехнулся и продолжил наполнять каменную дверь бушующим потоком чакры. Ощущая нескончаемый поток чакры и чувствуя, что она практически на пределе, Ичикишимахими наконец-то проявила страх. «Стой, стой, ты прошел, ты прошел!» Яруаши посмотрел на Ичикишимахими и усмехнулся. «Ах, уже прошел, но разве тебе не понравилась моя чакра? Как гость, я хочу продемонстрировать свои добрые намерения и отправить тебе еще больше чакры». «Не надо, нет!» — Ичикишимахими закричала. Бум! Яростно содрогающаяся пещера наконец-то не выдержала и громко взорвалась, разлетевшись на множество каменных осколков, а затем растворилась во тьме. Фигура Яруаши появилась в тумане. Пуф! В этом состоянии Ичикишимахими не могла продолжать скрываться и выпала из тумана, рухнув прямо перед Яруаши. Лицо Ичикишимахими было очень бледным. При взгляде на Яруаши, в глубине ее глаз вспыхнул страх. «Не подходи! Фух, фух!» Ичикишимахими вздрогнула и превратилась в зеленую змею, которая стремительно развернулась и поползла вглубь тумана, быстро исчезнув из виду. Яруаши просто стоял на месте, наблюдая за этим с легкой улыбкой. Ранее Орочимару подробно рассказал ему о трех змеях-сестрах, охраняющих вход в пещеру Рьючи, несколько раз упомянув об их ужасном характере, из чего можно сделать вывод, что в прошлом Саннин испытал далеко не самый приятный опыт при встрече с ними. Как ученик Орочимару, Яруаши, конечно же, не упустил такую удачную возможность продемонстрировать свои добрые намерения. Видя, что окружающий туман не демонстрирует признаков рассеивания, Яруаши посмотрел вглубь и покачал головой. «Похоже, они не собираются впускать меня напрямую, тогда продолжим». Глава 181. Белый змей-мудрец. В тумане. Тагарихими рассмеялась, глядя на Ичикишимахими, ползущую по земле в форме змеи и пребывающую в жалком состоянии. «Ха-ха-ха, я не ожидала, что ты потерпишь такую большую потерю, столкнувшись с простым человеком». Тагицухими с нескрываемым злорадством посмотрела на Ичикишимахими. «Хи-хи-хи, на этот раз я пришла первой, никто не заставлял тебя воровать мою закуску. Заткнись». Ичикишимахими дрожала. «Он точно не человек. Это какой-то ужасающий монстр в человеческом обличии. У него больше чакры, чем у черепахи. Ша-ша-ша, похоже, я не смогу есть в ближайшие несколько месяцев». Она глубоко вздохнула и сказала. «Почему вы все еще удерживаете его здесь? Просто пропустите его напрямую. Хи-хи-хи, моему желудку все равно, человек он или чудовище». Тагарихими усмехнулась. «Как мы можем отпустить его, толком даже не начав испытание? Если ты пострадала, это не значит, что и со мной произойдет то же самое. Разве ты не поглотила у него огромное количество чакры? Теперь он должен быть сильно истощен». «Ха-ха». Ичикишимахими с насмешкой посмотрела на Тагарихими. В ее восприятии состояние этого человека никак не изменилось на протяжении всего процесса. Казалось, высвобождение такого количества чакры вообще никак не повлияло на него, а это означает, что фактическая чакра этого человека может быть даже больше той, которая была показана. Но увидев злорадствующую Тагарихими, она закрыла рот, решив не говорить об этом, и начала поглощать природную энергию для исцеления. С другой стороны, после того, как Ичикишимахими сбежала, Яруаши продолжил идти вперед. Через некоторое время туман внезапно рассеялся. Перед ним появился большой и великолепный дворец. У входа стояли две голые девушки и с улыбкой смотрели на него. «Дорогой гость, заходите к нам отдохнуть». Двери дворца распахнулись, демонстрируя прекрасный весенний пейзаж. Среди ярких цветущих деревьев поднимался мягкий белый туман, исходящий от горячих источников. Яруаши осмотрел дворец и покачал головой. «Ваши средства очень неплохи, но не знаю, выдержите ли вы мою силу. Не попробуете, не узнаете». Девушки, стоящие у входа во дворец, прикрыли рты руками и мило рассмеялись. «Вы правы». Яруаши протянул руку вперед и шагнул вверх по ступенькам. Тагарихими появилась позади Яруаши, с улыбкой наблюдая за его рукой, тянущейся к одной из девушек. Когда пальцы Яруаши коснулись девушки, Тагарихими широко открыла рот, демонстрируя клыки и змеиный язык, и уже собиралась проглотить человека. Но, открыв рот, она вдруг резко замерла, потому что девушка, до которой дотронулся Яруаши, не упала в его объятия, а обратилась в множество белых пятен. После этого Яруаши опустил руку и спокойно шагнул вперед. С каждым шагом напольные плитки, на которые ступала нога Яруаши, обращались в пятна белого света. Это быстро распространилось вперед, и вскоре весь дворец обратился в многочисленные пятна белого света. Как такое может быть? Это не простая иллюзия, а мое синдзюцу. Тагарихими шокированно наблюдала за этой сценой. В следующее мгновение она ощутила дрожь в сердце. Ее голова обратилась в змеиную, но тело все еще сохраняло человеческую форму. Внезапно, ее человеческую шею сжала рука, купающаяся в серебристом свете, и подняла тело вверх, оторвав от земли. Яруаши, купающийся в серебристом свете, посмотрел на Тагарихими и спокойно сказал: «Ты тоже хочешь потанцевать?» Глаза Тагарихими резко расширились, ее тело начало быстро расти, становясь все больше и больше, в попытке отбросить Яруаши. Но даже обратившись в гигантскую змею, Тагарихими не смогла избавиться от Яруаши. Человеческие пальцы крепко сжимали чешую в районе ее шеи. В следующее мгновение он двинулся вперед. Бум, бум, бум. Серебристый свет, находившийся в районе шеи большой змеи, резко двинулся вперед и ударил змею об скалу. Разразился грохот, скала потрескалась. Он повторял это раз за разом, разбивая окружающие массивные скалы на множество мелких осколков телом большой змеи, а затем отбросил ее в сторону. Бух! Она врезалась в скалу, создав глубокую выбоину, и рухнула вниз. Яруаши опустил руку и удовлетворенно посмотрел на рушащиеся скалы. Это должно считаться, не так ли? Ответа не последовало, был слышен лишь грохот рушащихся скал. Все еще не прошел. Яруаши вздохнул и вытащил клинок Кусанаги, к лезвию хлынула чакра атрибута молнии. В этот момент, из осколков разрушенных скал донесся испуганный и паникующий голос. «Стоп, хватит, ты прошел, ты прошел». Когда Яруаши достал клинок, Тагарихими ощутила сильнейший кризис. Даже если этот удар не станет смертельным, она обязательно окажется в очень печальном состоянии. Фух, Яруаши поднял руку, запустив собранную чакру в небо. Серебристый слеж рассек туман, полетел в небо и исчез в облаках. Кланг, вернув клинок Кусанаги в ножны, Яруаши посмотрел назад и сказал: «Еще одна, выходи, не нужно прятаться». Тишина. Через некоторое время Тагицухими наконец-то вышла из тумана и посмотрела вверх. Рассеченный туман все еще не затянулся, через разрез смутно виднелось солнце. «ЗДР, здравствуйте, я Тагицухими, вам осталось пройти одно испытание, чтобы получить силу мудреца пещеры Рьючи. Вы должны ответить на мой вопрос». Яруаши посмотрел на Тагицухими. Когда их взгляды пересеклись, Тагицухими ощутила огромное угнетение, на лбу выступил холодный пот. Она нервно сглотнула, немного поколебалась и сказала: «Вы готовы?» «Готов, вы прошли». Над головой Яруаши вспыхнул вопросительный знак. Фигура Тагицухими стала иллюзорной и исчезла, вслед за этим окружающий туман рассеялся, показав массивный каменный храм. «Яруаши!» У входа появилась Рин и сразу же побежала к нему. Яруаши огляделся по сторонам. Не найдя Тагицухими и двух других змей, он покачал головой и пошел навстречу Рин. «Как ты добралась досюда?» Рин немного обеспокоенно сказала. «Я использовала немного чакры и сабу и вышла из тумана, но я начала переживать за тебя, когда белый змей-мудрец сказал, что провалившие испытания будут съедены». Яруаши ухмыльнулся. «Хаэм, мне кажется, они даже не думали об этом, возможно, мое мясо не очень вкусное». Сказав это, он направился внутрь. Внутри храма, впереди была большая красная лестница, простирающаяся до края поля зрения. Поднявшись на самый верх, Яруаши увидел белого змея-мудреца. Это был гигантский белый змей, держащий трубку во рту и выдыхающий клубы дыма. Глава 182. Глава 182. Семь мечников тумана. «У тебя очень странная чакра». Белый змей-мудрец выдохнул дым и пристально посмотрел на Яруаши. «Со стороны кажется, что твоя чакра ничем не отличается от нормального шиноби, но фактически, ее объем гораздо выше нормы. Ты человек, или все же какое-то существо в человеческом обличье?» Яруаши отрицательно покачал головой. «Конечно же я человек, понятно». Белый змей-мудрец пристально смотрел на Яруаши в течение нескольких секунд, а потом вновь выдохнул дым и сказал: «Даже я не могу разглядеть природу этой аномалии, довольно давно не встречал кого-то вроде тебя, шиноби. Ты здесь, чтобы обучиться режиму мудреца пещеры Рьючи? Тогда иди за мной». Сказав это, белый змей-мудрец сполз с каменной платформы и направился вглубь храма. Яруаши последовал за ним. Белый змей-мудрец не мог разглядеть причину аномалии Яруаши, но он уже знал, что это ученик Орочимару, поэтому, недолго думая, объяснил ему принципы практики режима мудреца пещеры Рьючи. Но на этом все, просто объяснение. Объяснив базовые моменты и указав основное направление практики, белый змей-мудрец неторопливо вернулся на каменную платформу и вновь начал расслабленно покуривать трубку. Это режим мудреца пещеры Рьючи. Яруаши погрузился в глубокую задумчивость, анализируя и систематизируя информацию, полученную от белого змея-мудреца. Режим мудреца пещеры Рьючи кардинально отличается от режима мудреца горы Мьёбаку, с которым Яруаши знаком лучше всего, гораздо сильнее концентрируясь на гибкости и вариативности. В сравнении с этим, режим мудреца горы Мьёбаку в большей степени фокусируется на грубой силе. Проще говоря, режим мудреца пещеры Рьючи податлив и гибок, а режим мудреца горы Мьёбаку груб и прямолинеен. Что касается режима мудреца леса Шипкацу, можно предположить, что он сконцентрирован на исцелении и делении. Я собираюсь немного потренироваться здесь. Рин, твой объем чакры не соответствует минимальным стандартам практики режима мудреца, поэтому тебе стоит продолжить тренировать режим чакры Санби. Яруаши обратился к Рин, нашел подходящее место для тренировки и сел. Он не собирался слишком сильно углубляться в режим мудреца пещеры Рьючи, а лишь четко освоить самые базовые и необходимые моменты. Рин кивнула и тоже нашла место для тренировки. Через 10 дней, в горах к северу от пещеры Рьючи, 7 фигур быстро мчалось по холмам и деревьям. Каждая из этих фигур несла с собой меч, имеющий причудливую форму. Каждый из этих мечей имеет определенную репутацию в мире шиноби. Это были сильнейшие элитные шиноби Киригакури 7 мечников тумана. Мы уже должны быть рядом. Фугуки Суиказан, несущий за своей спиной массивный меч, остановился на месте и огляделся по сторонам. Джузабива, несущий за спиной кубики Рибача, покачал головой. «Совершенно не чувствую чакру Санби, но он действительно должен быть где-то неподалеку. Ранее по плану, они должны были неожиданно напасть и нанести огромный урон Конохе, когда та будет пребывать в хаосе из-за буйства Санби. Вероятность успешного выполнения этого плана была очень высока. Но неожиданно объявилась серебряная вспышка Конохи, отсутствовавшая на протяжении целых 2 лет. Мало того, что он обрек их план на полнейший провал, вдобавок еще и Санби попал в руки Конохи. Это, конечно же, было неприемлемо для Киригакури. Они ни в коем случае не могли позволить Конохи завладеть их мощнейшим оружием. Но ранее, Нахарарин все время оставалась в деревне. Даже если 7 мечников тумана обладают абсолютной уверенностью в своих силах, они не посмеют грубо напасть на Конохи, чтобы попытаться выкрасть оттуда человека. Некоторое время назад, в Киригакури поступила информация о том, что Джин Чурики Санби наконец-то покинул Конохи. Они не могли упустить такую возможность и сразу же начали действовать. Поскольку Санби долгое время контролировал Сэкири, они обладают специальными методами для его отслеживания, даже если он запечатан в Джинчурике. Однако, есть одна проблема. Согласно полученной информации, Нахарарин покинула Конохи не в одиночку, а вместе с серебряной вспышкой, что делает ситуацию более затруднительной. Но третий Мизукаге все же хотел действовать, понимая, что нельзя допустить нахождения Санби в руках Конохи. Немного посовещавшись, они приняли решение отправиться в атаку. Они 7 мечников тумана. Это всего один человек. 7 мечников тумана прекрасно понимают, что никто из них поодиночке не является противником серебряной вспышки Конохи, но в случае объединения, их боевая мощь сопоставима со всеми остальными силами Кири. Можно смело сказать, что 7 мечников тумана представляют примерно половину боевой мощи Киригакури. Они полностью уверены, что в полном составе способны убить третьего Рейкаге, сокрушить Амигакури и нанести огромный урон Сунагакури. Они действительно боялись действовать, пока серебряная вспышка и Джинчурики Санби находились в Конохе. Потому что теперь у Конохи есть Саннины, третий Хокаге Сарутоби Хирузин и невероятно смертоносная желтая вспышка. 7 мечников тумана не были настолько высокомерны, чтобы действовать против такой Конохи. Но они совсем не боялись столкновения с одной лишь серебряной вспышкой, напротив, это было очень удачной возможностью. Ранее, Минато убил 2 из них, но тогда они не действовали вместе, а были разделены на группы по 2. Одна из групп столкнулась с Минато и была уничтожена. Для 7 мечников тумана, 2 и 7 это совершенно иные концепции. Если бы они были в полном составе, то исход этой битвы был бы совершенно иным. Теперь, после вступления в их ряды Хазуки Мангитсу и Амиюри Ринга, 7 мечников тумана вновь имеют полный состав. Хотя новички молоды, но они являются лучшими гениями Киригакури и владеют легендарными мечами. Повторяю еще раз, Серебряная Вспышка является умелым пользователем Райтан Дзюцу и обладает высокой скоростью, но в отличие от Желтой Вспышки, он не владеет тем проблемным пространственно-временным ниндзюцу. Как только Серебряная Вспышка попадет под действие нашей специальной техники, он не сможет в полной мере проявить преимущество в скорости. Все готовы к использованию тактики, которую мы отрабатывали ранее. Фугакусу и Каза набернулся, серьезно обратившись к остальным мечникам тумана. Серебряная Вспышка отличается от обычных противников, даже не стоит обсуждать, насколько опасен этот шиноби. При столкновении с таким противником, необходимо быть максимально подготовленными и сосредоточенными, несмотря на их полную уверенность в победе. Можете быть уверены. Хе-хе-хе, он слишком самоуверен, раз осмелился покинуть Коноху вместе с Джинчурики Санби. Хаем, когда мы убьем Серебряную Вспышку Коноху, весь мир шиноби будет бояться семи мечников тумана. Ха-ха-ха. Голоса остальных мечников тумана были наполнены уверенностью. Они в полном составе. Киригакури обладает приличным количеством информации об Серебряной Вспышке, и перед отправкой было разработано несколько планов противодействия. С такой тщательной подготовкой, все обязательно пройдет гладко. Легендарной Серебряной Вспышке Коноху пора отправляться в ад. Глава 183. Глава 183. Освоение режима мудреца. В глубинах пещеры Рьючи. Природная энергия постепенно вливалась в тело Яруаши, сидящего на коленях. С момента начала тренировки прошло уже 10 дней, но речь идет о времени внешнего мира. Для Яруаши, тренирующегося в состоянии пятикратного ускорения времени, прошло уже 50 дней. Практика режима мудреца действительно сложна, особенно для Яруаши, общий объем чакры которого только-только достиг уровня Каге. Ему понадобилось около 20 дней, чтобы просто почувствовать окружающую природную энергию, и это еще учитывая особо благоприятную среду, ведь пещера Рьючи очень богата природной энергией. Треск. Тело Яруаши, сидящего на коленях, начало резко искажаться и меняться. Тело быстро увеличивалось в размерах, одежда растянулась и начала рваться. Посмотрев на обнажившуюся кожу Яруаши, можно заметить, что она больше не является человеческой, вместо этого, на ее месте появилась каменная змеиная чешуя. Фух. Яруаши резко открыл глаза. Тело мгновенно перестало изменяться и вернулось в нормальную форму. Это слишком трудно контролировать, нет, скорее сложно поддерживать правильную пропорцию. Яруаши задумчиво прошептал. Эти изменения были вызваны неконтролируемой природной энергией. Как и в случае с режимом мудреца горы Мьёбаку, практику режима мудреца пещеры Рьючи сопровождает огромный риск. Как только природная энергия выйдет из-под контроля, вы обратитесь в большую каменную змею и полностью сольетесь с окружающей природной энергией. Так что практиковать режим мудреца пещеры Рьючи, как минимум, не проще, чем режим мудреца горы Мьёбаку. Тест трех змей-мудрецов можно пройти только в одиночку, как в случае Яруаши, когда Рина и Сабу были сразу же отделены. Столкнувшись с тремя змеями-мудрецами, нормальный шиноби едва ли сможет пройти хотя бы одно испытание. Будет невозможно открыть каменную дверь, не обладая объемом чакры за пределами уровня Каге, и в целом, нужно находиться на уровне сильного Каге, чтобы иметь возможность оказать хоть какое-то сопротивление трем змеям-мудрецам. Но даже пройдя испытание трех змей-мудрецов и встретившись с белым змеем-мудрецом, вы лишь получите метод практики режима мудреца. Тренироваться с тремя змеями-мудрецами, учитывая их характер, будет не так-то просто получить их признание. Не получив их признание, остается только тренироваться самостоятельно, начиная с нуля. Как только у нормального шиноби, не обладающего способностью обратного потока времени, что-то пойдет не так по ходу тренировки, мгновенно возникнет огромная опасность, даже смерть не будет неожиданным результатом. Здесь можно найти огромное количество каменных статуй змей, гораздо больше, чем несколько десятков. На самом деле, гора Мьёбаку не слишком сильно отличается в этом плане от пещеры Рьючи. Если бы на месте Наруто был обычный шиноби, не имеющий связи с горой Мьёбаку, то жаба-мудрец, конечно же, не стала бы руководить его тренировкой, а в случае самостоятельной практики, вероятность неудачи возрастает во много раз. Вот откуда на горе Мьёбаку взялось такое количество каменных статуй. Яруаши не стал искать трех змей-мудрецов для помощи в тренировке, потому что это не имеет никакого смысла. Со способностью обратного потока времени, Яруаши не нуждается в помощи посторонних, чтобы рассеять вышедшую из-под контроля природную энергию. Три режима мудреца, за исключением разницы в методах применения и маршрутах движения энергии, должно существовать определенное различие в соотношении чакры и природной энергии. Яруаши задумчиво прошептал и вернулся к тренировке. Он не собирается полностью осваивать режим мудреца пещеры Рьючи, а ограничится базовым уровнем. Ведь главной целью Яруаши является не освоение режима мудреца, а развитие тела мудреца. После того, как природная энергия вышла из-под контроля еще несколько раз подряд, в глазах Яруаши промелькнул свет, его тело немного расширилось, но не вышло из-под контроля и не окаменело, только внешний вид был довольно странным. Яруаши опустил голову, посмотрев на лужу внизу. В отражении он увидел лицо со змеиными чертами и тенями вокруг глаз. Это немного похоже на внешность Орочимару. Это базовый режим мудреца. Яруаши встал и сразу же ощутил, что тело стало гораздо более гибким и пластичным, чем раньше. Теперь ему не составит труда сделать движение, выходящие за пределы возможностей нормального человеческого тела. Нехорошо, тело стало мягким. Яруаши сделал несколько движений и задумчиво прошептал. Режим мудреца горы Мьёбаку делает тело более твердым и жестким, а режим мудреца пещеры Рьючи более мягким и гибким, хотя в таком случае мне лучше подходит жесткость, но идеальное тело мудреца должно позволить находиться в нормальном состоянии. Как я и предполагал, чтобы развить тело мудреца, мне необходимо сбалансировать режимы мудреца горы Мьёбаку и пещеры Рьючи, с этим должен помочь режим мудреца леса Шиккацу. Немного подумав, Яруаши принялся оценивать другие изменения. Находясь в базовом режиме мудреца, Яруаши мог ощутить, что его восприятие возросло в бесчисленное количество раз. Но это касается не слуха или зрения. Возросла его способность воспринимать жизнь. В этот момент восприятие Яруаши могло окутать почти половину пещеры Рьючи. Он ощущал огромное количество змей разных размеров, живущих здесь, а также мог понять, где находятся три змеи-мудреца и белый змей-мудрец, потому что испускаемые ими колебания жизни сильно выделялись среди всех остальных змей. У него получилось. Определенно есть сила, которую даже я не способен разглядеть. Когда Яруаши вошел в базовый режим мудреца, белый змей-мудрец выдохнул клубы дыма и посмотрел в его направлении. Белый змей-мудрец, конечно же, обладает самым высоким уровнем мастерства в искусстве мудреца среди всех здешних обитателей, и его восприятие способно охватить всю пещеру Рьючи. Этот человек действительно монстр. В этот момент Ичики Шимахими открыла глаза и тоже посмотрела в направлении Яруаши. Она невольно вздрогнула, вспоминая их встречу. За последние сотни лет не было ни одного человека, освоившего режим мудреца самостоятельно, без их наставлений. На первый взгляд может показаться, что любой, кто пройдет испытание, может приступить к практике режима мудреца. Но на самом деле, его распространение строго контролируется белым змеем-мудрецом. Только получив истинное признание здешних обитателей, можно приступить к полноценной практике режима мудреца пещеры Рьючи. Но Яруаши смог освоить режим мудреца пещеры Рьючи, практикуя в одиночестве и вообще не получая помощи от кого-то из них. Это первый подобный случай с момента их рождения сотни лет назад. Чудовище. Тагарихими и Тагицухими тоже посмотрели в направлении Яруаши и тихо прошептали. Ранее они сговорились не помогать Яруаши, надеясь, что его практика режима мудреца выйдет из-под контроля, и тогда они смогут поиграть с ним. Но неожиданно, Яруаши смог освоить режим мудреца в одиночку, не получая вообще никаких наставлений. Как и ожидалось, очень мощное восприятие. Любые признаки жизни в радиусе километра не смогут ускользнуть от меня, а существа с чакрой воспринимаются еще более ясно. Яруаши удовлетворенно улыбнулся. Глава 184. Глава 184. Кири атакует. Яруаши был вполне удовлетворен изменениями, принесенными базовым режимом мудреца. Единственным недостатком является странная внешность, не соответствующая его образу. В конце концов, Яруаши не похож на Орочимару, всегда излучающего немного жуткую и холодную атмосферу. Но многократное улучшение сенсорного восприятия было гораздо важнее. С его телом не должно происходить подобных изменений после овладения двумя другими режимами мудреца и их сбалансированного совмещения. Пора уходить. Он не собирался продолжать оставаться здесь, ведь базового уровня мастерства вполне достаточно и нет необходимости в углубленной практике. Когда Яруаши выходил из режима мудреца, рассеивая природную энергию, В пещеру влетела Ичики Шимахими. «Это ты?» Яруаши посмотрел на нее и усмехнулся. «В чем дело? Хочешь полакомиться моей чакрой? Могу дать немного». Он поднял руку, собрав на ладони немного чакры. Но это действие заставило Ичики Шимахими дрожать. «Прекрати». Она сразу же отступила назад и сказала: «Я здесь, чтобы передать вам кое-что». Белый змей-мудрец почувствовал, что ваша спутница попала в беду за пределами пещеры Рьючи, в северном направлении. Сказав это, Ичики Шимахими немедленно покинула пещеру. Яруаши рассеял чакру, собранную в ладони, и погладил подбородок. «Неужели я выгляжу настолько ужасно?» Яруаши покачал головой и направился к выходу из пещеры Рьючи. Основной едой в пещере Рьючи является рыба и разнообразные морепродукты. Яруаши и Рин не привыкли к подобной еде, поэтому Рин покидает пещеру Рьючи несколько раз в день, чтобы поохотиться. Джаунин или элитный джаунин не способны доставить проблем нынешний Рин. Чтобы она попала в беду, противник должен быть как минимум уровня Каге. Это Киригакури. Яруаши уже догадывался о том, что именно произошло с Рин. Коноха определенно не посмеет послать кого-то за Рин, но она теперь Джинчурики Санби, и Кири не должно просто так смириться потерей Биджу. Санби довольно долго находился под контролем Кири, так что наличие у них метода его отслеживания было бы совсем неудивительным. Должно быть, так они и выследили Рин. За пределами пещеры Рьючи, где-то на берегу небольшой реки, Рин, окутанная чакрой Биджу, напряженно стояла на месте, не смея пошевелиться. На нее напали. Рин уже могла бы быть очень тяжело ранена, если бы Санби своевременно не защитил ее с помощью своей чакры. Но даже справившись с неожиданной атакой с помощью чакры Санби, она все еще попала в беду, ведь даже конкретное положение противника неизвестно. Этот метод убийства Шиноби Кири, это как минимум джаунин, и он должен быть не один. На лбу Рин выступил холодный пот. Она вдруг подумала об определенной группе Шиноби Кири. Одно их имя заставляет многих Шиноби Канахи чувствовать ужас и страх. Семь мечников тумана. Хотя двое из семи мечников тумана были убиты Минато, но они все еще нанесли Канахи гигантский урон. На пошедшей войне от их рук пали бесчисленные Шиноби Канахи. Рин не смела шевелиться. Она опасалась, что, сделав шаг, сразу же обнажит недостаток и подвергнется атаке противника. Хотя Рин сейчас является Джинчурики Санби, но столкнувшись с кем-то вроде семи мечников тумана, она все еще чувствовала огромную опасность, боясь оказаться под контролем противника в любой момент. В такой ситуации лучше всего было просто сохранять максимальную бдительность и не совершать лишних движений. Импульс ее чакры уже должны были почувствовать в пещере Рьючи. Фух, вода в небольшой речке всколыхнулась. К Рину стремилась большая фигура. Рин, находившаяся в состоянии максимальной бдительности, резко взмахнула рукой в направлении приближающейся фигуры. Чакра Санби яростно вспыхнула, сформировав огромные когти. Бух! Фугуки Суиказан взмахнул Самихадой, заблокировав чакру Санби, выпущенную Рин. Самихада сразу же открыла рот, жадно поглотив чакру Биджу. Фугуки Суиказан. Рин почувствовала дрожь в сердце, увидев своего противника. Это и правда оказался один из семи мечников тумана. Как Шиноби, сражавшийся на фронте Киригакури в самом разгаре Третьей мировой войны Шиноби, она, конечно же, имеет определенное представление о семи мечниках тумана, и Фугуки Суиказан является одним из самых узнаваемых. «Я не ожидал, что ты будешь настолько умело использовать чакру Санби. Похоже, ты стала идеальным Джинчурики, но, к сожалению, вся чакра Биджу, которую ты выпустишь, станет не более чем простой пищей для моей Самихады». Суиказан жутко ухмыльнулся и вновь взмахнул Самихадой в направлении Рин. Самихада. По лбу Рин струился холодный пот, она резко отскочила назад, пытаясь избежать столкновения с Самихадой. Канаха располагала информацией о способностях мечей семи мечников тумана, и Рин знает, что Самихада была мечом, способным поглощать чакру. Став Джинчурики, она полностью сконцентрировалась на улучшении контроля чакры Санби, временно отложив в сторону развитие других аспектов, поэтому способности Рин полностью сдерживаются Самихадой. Рин начала отступать, находясь под натиском Суиказана, вооруженного Самихадой. Когда она почувствовала, что уже не может устоять и готовилась использовать последние средства, вдали появилась фигура, приближающаяся сюда с огромной скоростью. Яруаши здесь. Фух. Фигура Яруаши приблизилась в мгновение ока и резко взмахнула клинком Кусанаги, заблокировав и отклонив массивную Самихаду, сжатую в руке Суиказана. В следующее мгновение клинок оставил в воздухе ряд остаточных изображений, рассекая фигуру Суйказана множество раз, но крови не последовало. Наконец-то, Суйказан странно усмехнулся, и его фигура внезапно обратилась в воду, в стороны разлетелось множество брызг. Увидев это, Рин сразу же воскликнула: «Берегись, он не один, фух, фух». В то же время, практически одновременно с криком Рин, немного позади Яруаши, слева и справа, появилось две фигуры, бросившихся в стремительную атаку. Одна из них вооружена большим кубики Рибача, это был Джузабива, а другая Хиромекари, испускающим массивный и плотный поток чакры. Обезглавливание. Молот. Мечники тумана холодно воскликнули, обрушив свои сильнейшие атаки на Яруаши. Яруаши оставался спокойным, его тело резко развернулось, демонстрируя крайне высокую и странную скорость. Клинок Кусанаги вспыхнул серебристым светом и прочертил длинную дугу в воздухе, одним движением отразив атаки, обрушившиеся с двух сторон. Эта скорость выходила далеко за пределы того, на что способен нормальный шиноби. Такая реакция, как и ожидалось, о серебряной вспышке Конохи. Джузабива ухмыльнулся и резко шагнул назад, затем его фигура рассеялась, исчезнув без следа. Второй мечник тумана исчез вместе с ним. Яруаши огляделся по сторонам. Вся окружающая территория, неизвестно когда, была затянута густым туманом. Глава 185. Смерть семи мечников тумана. Яруаши — это Киригакури но Дзюцу. Рин, окутанная чакрой Санби, с трудом разглядела сквозь густой туман Яруаши, стоявшего неподалеку, и обеспокоенно воскликнула. Яруаши кивнул. «Я знаю». Он сложил серию печатей одной рукой, это произошло практически мгновенно, пальцы оставляли остаточные изображения. Фуутон, дракон ветра. Хотя Яруаши уделяет крайне мало времени практике ниндзюцу, но в свободное время он иногда практикует 5 базовых элементов, и это было самое мощное ниндзюцу атрибута ветра в его арсенале. Фух, вспыхнул яростный порыв ветра, издавая звук, отдаленно напоминающий рев дракона. Ближайший туман был мгновенно развеян, но с затуханием порыва ветра, туман вновь распространился, быстро поглотив очищенную область. Было трудно сказать, сколько чакры влито в этот густой туман и насколько большую область он покрывает. Фух, в тумане промелькнул клинок и пронзил фигуру Рин. Меч странной формы, окутанный чакрой, разорвал покров чакры Санби, но в последний момент Яруаши положил левую руку на плечо Рин и оттолкнул ее в сторону. В то же время, правая рука взмахнула клинком Кусанаги в направлении, где предположительно должно находиться тело владельца меча. Серебристый слеж рассек туман, но там было пусто, рядом не наблюдалось никаких человеческих теней. Вот как похоже это не простое Киригакури но Дзюцу, а еще и материальная иллюзия широкого диапазона, каким-то образом искажающая мое восприятие. Яруаши спокойно сказал, наблюдая за происходящим. Из тумана, неизвестно с какого направления, донесся голос Суйказана. Ах, сразу же понял, что происходит, как и ожидалось от серебряной вспышки Конохи. Изначально, это было подготовлено специально для желтой вспышки, и применено против тебя после незначительной переработки, но теперь уже поздно, тебе не сбежать. Попав под действие этой техники, ты не сможешь определить направление атаки, а также наше и даже свое местоположение, так что ты должен быть осторожен. Стоит ненадолго отделиться от Джинчурики Санби, и возможно ты больше и никогда не встретишь ее, ха-ха-ха. Было невозможно определить направление, казалось, голос доносился одновременно со всех сторон. Это сделало окружающую атмосферу еще более жуткой, по спине Рин прокатился холодок. Она стиснула зубы и сделала шаг назад, наткнувшись на Яруаши, а затем нервно огляделась по сторонам, думая о контрмерах. Невозможно определить направление, невозможно определить местоположение. В таких условиях Яруаши будет очень трудно проявить свое преимущество в скорости, даже наоборот, в таком густом тумане, это лишь повысит вероятность попадания во вражескую ловушку. В таком случае, ей придется использовать последние средства, режим Биджу, чтобы попытаться временно защитить себя и Яруаши. Но как раз в момент, когда Рин собиралась принять форму Биджу, до нее ушей донесся необычайно спокойный голос Яруаши. «Отвернись и стой на месте». Ах, Рин сразу же отвернулась и остановилась на месте. Яруаши хочет сражаться, стоя спиной к спине, это действительно поможет избежать неожиданных атак со спины, но опасность все еще может прийти с верхнего или нижнего направления. Когда в голове Рин промелькнули эти мысли, она вдруг почувствовала, что тело Яруаши внезапно стало мягче. Как девушка, Она была очень чувствительна к подобным изменениям. Это, в сердце Рин промелькнуло сомнение, но она вдруг почувствовала, что фигура Яруаши исчезла, устремившись прямиком в туман. Яруаши, это ошеломило ее. Внезапно потеряв опору позади, Рин сразу же ощутила опасность и извергла огромное количество чакры Санби во всех направлениях, в попытке найти Яруаши, но все было безуспешно. Одна секунда, две секунды, три секунды. Через некоторое время Рин с удивлением обнаружила, что на нее вообще никто не нападает. До ушей Рин доносились звуки битвы, казалось, некоторые из них были совсем рядом, но она не могла определить точнее, также иногда были слышны крики. Невозможность разглядеть и понять происходящее заставила Рин почувствовать сильную нервозность. Когда она уже собиралась войти в режим биджу, окружающий туман внезапно показал признаки рассеивания. Гиндзюцу. Нет, это не гиндзюцу. Туман, окутывающий все вокруг, действительно постепенно рассеивался. Это происходило все быстрее и быстрее. Когда плотность тумана снизилась до такой степени, что можно было разглядеть происходящее примерно в 10 метрах, Рин увидела человеческую фигуру, лежащую на земле неподалеку. Она подсознательно бросилась в атаку, но сразу же заметила кровь, текущую по земле, и разглядела внешность человека. Фугуки Суйказан. Рин шокированно воскликнула. Эти остаточные колебания чакры действительно принадлежали Суйказану. Рин могла видеть, что из валяющегося тела Суйказана течет кровь, и чакра уже практически полностью исчезла. Последние остатки жизни быстро покидали его тело, а толстое лицо исказилось в гримасе ужаса и неверия. Словно перед смертью, Суйказан столкнулся с чем-то крайне ужасным. В сердце Рин вспыхнула сильная дрожь. По мере рассеивания тумана Рин увидела еще один труп, валяющийся в нескольких десятках метров от нее. Тело было рассечено на множество мелких кусочков, а рядом в землю воткнут огромные кубики рибача. Присмотревшись повнимательнее, Рин смогла смутно определить личность этого трупа. Джузабива. Джузабива тоже мертв, это сделал Яруаши, но как он нашел их, причем сразу двоих? Рин ощутила сильный шок в сердце. В этот момент даже она не могла определить местоположение врага, а Яруаши не очень хорош в сенсорном восприятии, но теперь, в такой ситуации, было убито уже двое из семи мечников тумана. Получается, Яруаши успешно освоил режим мудреца. Рин могла придумать только такое объяснение. Туман продолжил рассеиваться. Рин услышала звуки, доносящиеся издалека, и увидела еще несколько трупов. Они валялись на расстоянии нескольких десятков метров и были рассечены на куски. Кушимару Куриарари, Акибина Джинин, трупы семи мечников тумана. Туман продолжал рассеиваться. Он уже слабо влиял на зрение. Вдруг Рин услышала звук грома, доносящийся издалека. Она посмотрела в его направлении, немного поколебалась и бросилась к нему на максимальной скорости. Через короткое время, пробежав около сотни метров, она увидела человеческую фигуру, пригвожденную к скале клинком Кусанаги Яруаши. На клинке Кусанаги переплетались дуги молнии, издавая потрескивающие звуки. Было бы немного неуместно называть это человеческой фигурой, потому что это был поток воды, имеющий человеческие очертания и лицо. Он яростно боролся изо всех сил, но не мог преодолеть дуги молнии, неустанно испускаемые клинком Кусанаги. Это техника гидратации клана Хазуки, позволяющая обратить тело в воду, тем самым игнорируя практически любые атаки, но данная техника имеет сильную слабость перед Райтоном. Невозможно. Как он смог определить наше местоположение внутри этой техники? Хазуки Мангитсу с трудом открыл рот и сквозь боль с неверием сказал. Шиноби, обладающие мощным сенсорным восприятием, не способны определить их местоположение, даже Гейкуган клана Хьюга будет значительно ограничен, попав под действие этой материальной иллюзии широкого диапазона. Но Яруаши смог точно определить их местоположение. Когда Суйказан был обнаружен Яруаши, он подумал, что это просто случайность, и сразу же попытался вновь скрыться, но это было бесполезно. Казалось, техника не оказывает вообще никакого влияния на Яруаши. Суйказан был убит в одно мгновение, и это было только началом кошмара. В течение нескольких минут Фугуки Суйказан, Джузабива и другие были один за другим обнаружены и убиты серебряной вспышкой, даже не имея шанса начать контратаку. Глава 186. Глава 186. Тишина. Рин подтвердила происходящее, услышав слова Мангитсу. Суйказан действительно был убит Яруаши. В течение всего нескольких минут были последовательно убиты 6 из 7 мечников тумана. Выжил только Хазуки Мангицу, но и он уже полностью потерял боеспособность, будучи пригвожденным к скале клинком Кусанаги, испускающим чакру атрибута молнии. Тогда что с Яруаши? В голове Рин крутился вопрос. Она огляделась вокруг и вскоре увидела фигуру Яруаши неподалеку. Он спокойно и беззаботно шел в ее направлении, как будто все произошедшее не имело никакого значения. Колебания чакры в его теле быстро успокаивались, вскоре придя в норму. «Разве я не просил тебя оставаться на месте?» Яруаши подошел к Рин и спросил. Рин замялась. «Это я переживала за тебя, когда туман начал рассеиваться, поэтому, забудь, это не важно». Яруаши покачал головой. На самом деле он попросил Рин оставаться на месте не ради безопасности или чего-то подобного, ведь войдя в режим мудреца, Яруаши сразу же зафиксировал положение всех мечников тумана, просто он не хотел, чтобы Рин видела его искаженную внешность в этом состоянии. Что касается 7 мечников тумана, видевших его внешность, это не имеет никакого значения, ведь все они отправятся на тот свет. На самом деле, Яруаши не стал бы использовать базовый режим мудреца без особой необходимости, ведь он не может сосуществовать с грозовыми вратами. В сравнении с базовым режимом мудреца, грозовые врата, конечно же, дают более мощный импульс. Нужно как можно скорее начать развивать тело мудреца. Яруаши задумчиво прошептал. Даже идеально освоенный режим мудреца не сможет сосуществовать с грозовыми вратами. На это должно быть способно только идеальное тело мудреца, кардинально меняющее саму структуру тела. Вдобавок, с идеальным телом мудреца, он не будет страдать от странных изменений внешности. Яруаши посмотрел на Мангицу, пригвожденного к скале клинком Кусанаги, и равнодушно сказал, это и есть знаменитая техника гидратации клана Хазуки, дающая практически неуязвимое тело, но ты все равно умрешь, как только чакра будет исчерпана. Ты, Мангицу с трудом открыл рот, в этот момент он испытывал неподдельный страх, но это был не страх перед смертью, а страх перед серебряной вспышкой Канохи. Всего за несколько минут Яруаши удалось бросить огромную тень на сердце Мангицу. Все его способности не имели никакого эффекта перед лицом серебряной вспышки. Даже техника гидратации, которой он так гордился, была полностью бесполезна. Разрыв между ними был слишком велик, словно зеленый генин столкнулся с опытным джоунином, не было вообще никаких шансов на сопротивление. Их предыдущие мысли о том, что они способны справиться с Яруаши, сейчас кажутся не более чем простой шуткой. Ты уже достиг их уровня, уровня легендарных Учихи Мадары и первого Хокаге Синджу Хаширамы, из потока воды донесся прерывистый голос Мангицу. Яруаши протянул руку, ухватившись за рукоять клинка Кусанаги, и сказал, «Я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос». Фух, поток чакры атрибута молнии хлынул в клинок. На лезвии резко вспыхнуло огромное количество дуг молнии, они устремились вперед и полностью поглотили водяную фигуру Мангицу.